Глава 18. Центр координации наземных операций. Штаб. Столица. «Не слишком ли долго они там? Что столько можно обсуждать? Этот Вяземский же псих психом. По нему же сразу видно!» Поерзав на неудобном пластиковом стуле, произнесла Кира. «Боюсь, не все так однозначно», — ответила ей Агаши, внешне старавшаяся демонстрировать спокойствие. «Если смотреть со стороны, то можно подумать, будто Игорь спровоцировал этого типа. Да, тот сыпал проклятиями и даже активировал дар, но прямой угрозы никому не было. А наш патриарх, в общем, он просто зарядил этому блондину пистолетом в глаз. Но молнии же почти достали до этой». Кира совсем не по аристократичному изобразила фигуру встречавшей их брюнетки. «Но не достали же. Тем более, что Агаша успел ее выдернуть раньше, чем хоть что-то произошло». Вздохнула Морозова, единственная, кто из всех четверых девушек более-менее удобно устроилась на мягкой софе в крохотном кабинете без единого окна. «Как бы жестоко это ни звучало, было бы куда проще, если бы эту девицу приложила хорошенько». «Нет, ну так кардинально устранять конкуренток не стоит», — натянуто улыбнулась Агаши. «Тем более, насколько я знаю Игоря, она определенно не в его вкусе. Принцесс в беде, которых приходится спасать, он не слишком любит». «Да черт с ней, с этой курицей! Главное, чтобы с Игорем чего не случилось!» — стукнула кулачком Ферита. «Вы же видели, что осталось от холла, когда этот козел свои энергошары пустил? На какой он там ступени? Пятый или четвертый?» «Скорее, пятый», — задумчиво произнесла Кенна. «Будь на четвертый, охрану провозилась бы минут на 10 дольше. Ну, вообще, конечно, странный тип этот барон Вяземский. Настя, ты не в курсе, откуда они с Игорем знакомы? Наверняка из Академии, судя по услышанному. Но это не точно. Игорь вообще не любит распространяться о том, где он был и что делал до того, как выпустился с Академии», — покачала головой Морозова. «Да он вообще человек-загадка», — буркнула Кира. «Я наводила справки перед тем, как отправиться на Перун. О роде Исаевых вроде информации куча, а как начнешь копать глубже, то либо доступ запрещен, либо данные повреждены. И это в сети, которая априори ничего не забывает и не теряет». «Угу», — кивнула Кенна. «Но самое забавное, что про его мать с сестренками и братьями информации куда больше, чем про отца Игоря и него самого. Будто кто-то старательно вымарывает всякое упоминание о них». Девушки синхронно посмотрели на Морозову, но та лишь подняла руки, словно защищаясь. «Говорю же, не в курсе я. Мы с ним до Перуна толком и не общались. Не той высоты птица была». На мгновение улыбнувшись, словно что-то вспомнила, произнесла девушка. «Вы вон лучше нашу молчунью расспрашивайте. Они куда более тесно общались». Сидевшая все это время в углу шпилька молча погрозила кулаком Морозовой, сумевшей перевести стрелки на нее. Но под двумя парами требовательных глаз все же сдалась. «Да ничего я рассказать не могу. Общались и общались. Правда, постоянно возникало ощущение, будто он со мной словно с маленькой разговаривал. Я будто своими детскими вопросами взрослого человека отвлекала». «Да уж, вас послушать так Игорь будто уже на самом орбитале материализовался и сразу же в десантный модуль полез», — произнесла Ферита. «Странные вы. Сама-то много о нем узнала за это время», — усмехнулась Агаши. «Вы меня, конечно, не послушаете, но я вам на полном серьезе не рекомендую даже пытаться узнать, что он делал до Перуна. Захочет — сам расскажет. Предлагаешь мне связать жизнь с человеком, о котором я ничего не знаю?» — вопросительно изогнула бровь Кира. «А до этого ты чем думала?» — фыркнула Син. «Игорь сильный, рассудительный, властный и умный, и мне этого достаточно. А сколько у него там трупов за спиной, шкаф или целая орбитальная станция, да какая к черту разница? Все-таки решила играть в открытую, змейка!» Поднялась со стула Ферита, сжимая кулаки. «А я никогда и не скрывала, что заинтересована в нем!» Вызывающе улыбнулась Агаши, одновременно с этим выпуская свои волосы на свободу. «Успокойтесь!» — негромко произнесла Анастасия, но стоящие друг напротив друга девушки напрочь ее игнорировали. «Ты слишком многое о себе возомнила, прислуга!» Выставляя перед собой кулаки и окутывая их серым маревом, выпалила Ферита. «Ой, поглядите-ка, у нашей киски зубки прорезались!» Весело рассмеялась Агаши, а ее змеи стали подниматься к потолку. «У тебя слишком гонору много для баронессы, которая имеет хоть что-то лишь благодаря своему брату». «Ах ты ж су! А ну сидеть!» — гаркнула Морозова, и Кира с Агашей внезапно очутились на полу, пытаясь сделать хоть малейший вдох. «Нашли время собачиться, дуры!» Ничего не понимающая Кенна бросилась к упавшей навзничь Ферите и с ужасом увидела, что сучащая ногами по полу девушка сжимает собственное горло, словно пытается его вырвать. Агаша же стояла на коленях, но от нее исходил едва слышный хрип, словно воздух с необычайным трудом выходил из легких. «Достали, блин!» Показушно щелкнув пальцами, Морозова рухнула обратно на софу и как можно незаметнее вытерла моментально выступивший пот со лба. Ферит и Син принялись кашлять, словно завзятые курильщики. А Кенна, убедившись, что жизни Киры ничего не угрожает, повернулась и посмотрела на Морозову. «Что?» — с трудом сдерживая дрожь в руках, спросила Настя. «Сами виноваты. Ты бы и сама могла их успокоить, а не дожидаться, когда они тут все разнесут к чертям собачьим. Мы должны Игорю помогать, а они лишь делают положение хуже, словно малолетки какие-то». «Ладно это, дура белоголовая. Но ты, Агаши, чего с цепи сорвалась? На себя-то посмотри!» Поднявшись с колен и потирая горло, усмехнулась Син. «Орешь да даром пользуешься, которого у тебя вроде и не было». «Я не дура!» Прокряхтела так и продолжающая лежать на полу Ферита. В эфирном плане она была послабее желтоглазой брюнетки, и даже хиленький дар Морозовой изрядно прошелся по ней. «Тебе придется хорошенько поработать над собой, чтобы исправить сложившееся о тебе сейчас мнение. Тут я с Анастасией Олеговной полностью согласна», — ухмыльнулась Кенна, протягивая руку и помогая девушке усесться обратно на стол. «Она первая начала! Специально спровоцировала!» «Так, прекрасные дамы, я все устроил!» Неожиданно ввалившийся в кабинет Кабанов прервал начавшуюся вновь заводиться Киру. «А что это у вас тут происходит?» Парень, громко дыша, обвел взглядом явно напряженных девушек. «А вы сами что тут забыли?» Сменила цель агрессии Ферита. «И что вы там устроили?» «Подыскивал место, более соответствующее вашему статусу, любезная госпожа Ферита». Попытался сделать изящный поклон толстяк, но шарообразная форма тела пресекла на корню всю эту затею. Так что парень лишь раздраженно цыкнул и, посторонившись, приглашающим жестом указал в сторону выхода. «Прошу за мной. Там вам будет куда удобнее заниматься тем, чем вы занимались. Да и время близится к обеду, и я уверен, что вы все изрядно проголодались». После сказанного девушки переглянулись между собой. «Что с Игорем Владиславовичем?» Не вставая со стула, спросила Ферита. «С Игорьком вашим? А что с ним будет-то? По крайней мере, сейчас», — пожал плечами барон. «В данный момент сидит у главнюка в кабинете, да выслушивает его старческое брюзжание. И, насколько я знаю этого старого козла, мурыжить Игоря будет еще прилично. Так что нечего вам тут сидеть и куковать. Впрочем, если вы еще не закончили выяснять отношения, я могу подождать снаружи». «А вы, собственно, кто будете? И что за панибратское отношение к Игорю Владиславовичу?» Поднявшись с софы и поправив складки на комбинезоне, требовательно спросила Морозова, плавно съезжая с темы, затронутой Кабановым. «Вот же удачливый говнюк!» Смерив взглядом Анастасию, пробормотал Сергей и уже добавил громче. «Друзья мы с вашим дорогим патриархом! Самые настоящие! А у меня на входе в штаб почему-то сложилось впечатление, будто вы сегодня друг друга первый раз увидели», — с подозрением произнесла Кенна. «В первый?» — не стал отрицать толстяк. «И сразу друзья. Самые-самые». Судя по выражению лица, Кира абсолютно не улавливала логику в словах Кабанова. «Естественно. Это вам, прекрасной половине человечества, чтобы подружиться, нужны веские причины. Ну или общий объект ненависти», — усмехнулся парень. «А им же настоящим мужчинам достаточно краткой беседы, чтобы оценить человека и понять, можно ему доверять или нет». Он на миг задумался и вновь усмехнулся. «Ну или хорошего мордобоя друг с другом. Вообще, конечно, лучше объединить эти две составляющие. Впрочем, уверен, что подраться с Игорем я еще успею. Главное, чтобы его этот Вяземский сегодня не прикончил». «Что?» — не сдержавшись, воскликнула Ферита. А Кенна с Настей покосились в ее сторону. Уж больно эмоциональной стала Кира за последнее время. Особенно насчет всего, что хоть как-то касалось Игоря. «Что?» — посмотрел на нее Кабанов. «Дуэль, скорее всего, будет. Я бы на месте Вяземского так и поступил». Судя по тому, что я слышал до того, как этот идиот решил побуянить, у них терки с Игорем. А с учетом того, что между ними произошло внизу, никто этому Вяземскому в организации дуэли не откажет. Еще и площадку песочком присыпят, чтобы этот дурачок ножку случайно не подвернул. «А вы что-то невысокого о нем мнения», — произнесла Шпилька из своего угла. «Хорошо его знаете?» «Ха-ха-ха! Вяземского! Да первый раз этого урода вижу!» — хохотнул Сергей. «Как говорится, внешне вроде человек хороший, а глаза как у говна на тряпке». «Странный у вас, как аристократа, барон Кабанов ассоциации». Первый направилась к выходу из комнаты Морозова. «Зато честные», — ответил парень, выходя вслед за блондинкой. «Вот слушаю я его и даже готова согласиться с тем, что они с Игорем могут действительно подружиться. Такой же странный», — двигаясь по коридору следом за Сергеем, прошептала Кенна. «Я все слышу», — не поворачиваясь, произнес парень, причем ударившись плечом об угол. И до девушек долетел шепот проклятий, направленных в адрес архитекторов, спроектировавших штаб. Впрочем, их вины в этом точно не было. Кабанов сам по себе двигался очень странно, периодически спотыкаясь и задевая плечами углы, будто не замечал препятствия на своем пути. Ну, или не совсем контролировал габариты собственного тела. Тем не менее, преодолев половину этажа, они, наконец, вошли в огромный конференц-зал. Сейчас он пустовал, и большая часть столов была сдвинута, а те, что остались, были подвинуты друг к другу, образуя полукруг. Перед этими столами стояли удобные кресла, ровно 5 штук. Вырвавшийся вперед Кабанов поочередно отодвинул их, помогая девушкам усесться. И как только те удобно устроились, хлопнул в ладоши. Тут же в дверях показалось несколько человек из охраны Сергея, несущих еду. А с потолка опустилась огромная видеопанель. «Что ж, кажется, мы успели вовремя», — с трудом уместившись в свободном кресле, произнес барон. И на экране появилось множество картинок с различных камер внутри и снаружи здания. «Ага, вот и он!» Щелкнув кнопками, встроенными в стол, Кабанов стал управлять камерами, постепенно укрупняя изображение, пока на одной половине экрана не появился Исаев, спускающийся на лифте вниз. На второй же части здоровенного монитора присутствующие увидели довольно улыбающегося Георгия Вяземского. Мужчина за это время успел сменить костюм на средний доспех, выглядящий чрезвычайно технологичным. Георгий был пока без шлема и довольно улыбался, о чем-то переговариваясь с сопровождающими его людьми. Звук отсутствовал, но и так было понятно, что все они были в приподнятом настроении, словно предвкушая приятнейшее времяпрепровождение. «Это нечестно!» — воскликнула Кира, вскакивая из-за стола. «Мы должны предупредить Игоря, этот урод оснащен похлеще имперских спецов! Игорь может пострадать! Сядь!» Теперь уже не выдержала Кенна, и, дернув Ферита за руку, усадила ту на место. «Правильно! Нечего столь красивым созданием быть там, где скоро прольется кровь! Женскому полу вообще не стоит участвовать в подобных делах!» Немного мрачно произнес Кабанов. «Но предупредить!» «Не переживайте! То, что ему нужно, он уже знает, и этого будет достаточно, чтобы уравнять шансы», — успокоил девушек Сергей. «Ну, а если Игорек все же облажается», — уже на полном серьезе продолжил он, — «то я обеспечу вашу безопасность и дам возможность покинуть город, прежде чем род Вяземских начнет охоту на вас». Одновременно с его словами Исаев на мгновение поднял голову и подмигнул, глядя прямо в глазок камеры. Там же, чуть ранее. «Ну и на кой вы совершили такую глупость, Игорь Владиславович?» С трудом сдерживая высокомерие, которое все равно проскальзывало в голосе, спросил меня Джон Росс. «Осмели напасть на аристократа на территории империи?» Сомневаюсь, что приведение в чувство человека, грозившегося вылюбить тут всех, является такой уж глупостью. Скрестив руки на груди, ответил я. Дряхлый распорядитель определенно тянул время, и не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять почему. Судя по увиденному в холле, еще до того, как запоздало среагировавшая охрана штаба скрутила нас, Вяземский изрядно подкачался с нашей последней встречи. Но я с представителями этого мерзкого рода сталкивался не в первый раз, и их поганую трусливую натуру знал хорошо. так что наверняка Георгий решил перестраховаться и подготовиться к дуэли. Мне, конечно, о ней пока не сообщили, но оборон, безусловно, решит меня публично унизить, да так, чтобы это видело как можно больше народу. И поэтому сейчас он собирает публику, да готовит какую-нибудь гадость. Ну, а я пока имею честь вести неинтересную беседу с человеком на 100% уверенным в моей смерти. Он даже проигнорировал мое предложение о регистрации, раз мы все равно время здесь теряем. «Говорить можно что угодно», — усмехнулся старый лысый хрыч с жиденькой бородкой и усами в сером имперском кителе. «Но мы также знаем, что вы, аристократы, люди вспыльчивые и свободолюбивые, а при этом довольно отходчивые. Поэтому барон Вяземский никакой опасности для окружающих не представлял, в отличие от вас». Ну да, не представлял. Не угоди этому моральному уроду по морде, эту красотку с приклеенной улыбкой через пару мгновений можно было бы в совок сметать. Вот только тут действительно проблема. Слова к делу не пришьешь, а кроме меня эфирное поле никто не видел. Рассказывать о преимуществах своего дара я и сам желанием не горел. Чай не идиот. «Ну и что вы предлагаете?» Закинув ногу на ногу, напрямую спросил я у Росса, так сказать, ртом в ухо. «Боюсь, что я вам уже ничего не могу предложить, как и вы мне. Вяземский, несмотря на свою скверную репутацию, довольно влиятельный род», — откровенно произнес старик. «И сильно перегибать палку при общении с ними ни у кого, включая меня, желания нет». Что-то это не вязалось с высказыванием Вяземского по поводу пушечного мяса. Но да ладно, нюансы обмозгуем после. «Тогда, может, хоть отобедать предложите?» Пожал я плечами. «Почему бы и нет? Я и сам, будем честны, изрядно проголодался. Вы даже не представляете, со сколькими идиотами мне приходится общаться изо дня в день. И это так изматывает!» Вновь откровенно признался Росс. Похоже, старик все-таки списал меня со счетов и в кои-то веки решил хоть с кем-то поговорить откровенно. Знаю я такой тип людей, что вечно лебезят перед всеми, стремясь выслужиться. И отсутствие возможности высказать все, что они думают об окружающих, медленно точит их изнутри. В какой-то момент они достигают определенных вершин, и вот, казалось бы, возможность скинуть маску лизоблюда. А нет, маска уже стала лицом, и теперь ее уже нельзя просто так снять. И живут подобные Россу из года в год, и страдают. Бедненькие. «Не сомневаюсь, что они о вас такого же мнения», — улыбнулся я. «У каждого приходящего сюда гонора на десяток императоров хватит», — рассмеялся распорядитель. «Но видели бы вы, Игорь Владиславович, как они начинают возмущаться, когда получают назначение. Почему-то вы все считаете, что настоящий Перун там, на территориях третьей и четвертой волн. Мните себя первопроходцами, что прикрывают трусливых аристократов первый и второй. А только настоящий ужас, он здесь, в центре столицы. Я видел такое, что вам и присниться не могло». Вот тут я со старикашкой мог бы вновь поспорить. Но раз Росса понесло, пусть болтает. И старик рассказал, чем, собственно, окончательно уронил планку уважения в моих глазах. Обычная тыловая крыса, которой пару раз прищемили хвост, и после этого она стала считать себя боевым грызуном. Его бы в Любич к наркоманам засунуть, чтобы прочувствовал, что такое безысходность. А лучше спец. И посмотрел бы я, как он рассуждал бы после этого о том, кто имеет право решать, кому жить, а кому умирать. Даже неудивительно, что они сошлись с Вяземским. Когда старик на мгновение замолчал, в дверь постучались. А после, даже не дожидаясь разрешения Росса, в кабинет вошел пятнистый кабан. Игнорируя громкие возмущения распорядителя, боец в среднем доспехе поставил поднос, уставленный тарелками, прямо на стол старика, и повернулся ко мне. «Игорь Владиславович, мне приказали передать вам, что с ними все в порядке, и так будет при любом раскладе. Передай мою благодарность», — немного озадаченно произнес я. «Нет, чей этот человек, я и так знал. Но с какого перепугу боец неизвестного мне барона вот так запросто вламывается в кабинет не последнего в столице человека и напрочь игнорирует его возмущение, мне было совершенно непонятно». Тем временем пятнистый закончил расставлять тарелки и, обозначив поклон, причем только мне, удалился, совершенно не обращая внимания на угрозы старика. Впрочем, как только боец удалился, Рос захлопнул рот и упал в кресло, чтобы молча просидеть пару минут. «И кто это был?» Обгладывая уже третью куриную ножку, еда вся была явно заказана из ближайшей забегаловки, спросил я у, наконец, отмершего старика. «Никто! Осколок старых порядков! Тот, кто все никак не может сдохнуть! Облюдок, одним словом!» Чуть ли не брызжа ядом, произнес распорядитель. «Как-то слишком много обозначений у того, кого вы назвали «никто», — хмыкнул я, не прекращая при этом есть. Времени прошло уже прилично, и вот должно было начаться представление, а значит, мне понадобится много энергии. Я оказался прав, так как спустя 10 минут, когда я уже почти приговорил все, что принес пятнистый, коммуникатор на столе распорядителя ожил. Я услышал, что барон Вяземский желает лично переговорить со мной. Правда, для этого нам почему-то следовало спуститься на лифте на первый этаж и проследовать к выходу. Видимо, не хотел старикашка после дуэли перестраивать штаб заново, так что местом для общения выбрали небольшую площадку за зданием. Похоже, здесь намеревались сделать еще одну парковку, но работу завершить не успели, залив асфальтом лишь малую часть пространства. Тем не менее, выйдя на улицу и увидев стоящего на пустыре Вяземского в сопровождении нескольких мужчин в имперских мундирах, я не смог удержаться от улыбки. Уж больно эта картина напоминала мне разборки на пустырях во время учебы в академии. Улыбка так и не покинула моего лица, пока я двигался навстречу Георгию. Так что, когда наконец добрался до него, он смотрел на меня с нескрываемой ненавистью, а эфир вокруг него буквально наэлектризовывался. Чуя, не будь рядом сопровождающих, он бы уже жахнул приличным таким разрядом, наплевав на все свои планы. «Добрый день, Игорь Владиславович!» Вышел мне навстречу мужчина средних лет, занимая позицию между мной и Георгом. «Я Блинов Роман Евгеньевич, и я буду судьей на этой дуэли. Есть какие-то возражения?» «По идее, возражения у меня быть должны. Этого типа я видел впервые. Да к тому же он пришел вместе с моим противником, что как бы намекает на его непредвзятость». «Нет, конечно. Выглядите вы вполне внушающим доверие. Так что и такой судья сойдет». Покачал я головой, видя, как лицо Блинова перекосило от оскорбления. Да и остальные спутники Георгия переглянулись между собой. События явно начали развиваться не по их сценарию. «Хм, что ж, спасибо за оказанное доверие». Прокашлявшись и бросив взгляд на Вяземского, продолжил Блинов. «Тогда перейдем к самой дуэли. Для начала прошу стороны огласить претензии, высказываемые оппоненту». «Этот ублюдок Исаев убил моего младшего брата!» — процедил Вяземский. «Спорол его, будто свинью, и повесил на фонарном столбе в аллее Академии. В тот раз тебе удалось избежать правосудия. А сейчас у тебя этого не выйдет. Вам есть что добавить к этому обвинению?» — посмотрел на меня Блинов. «Но только если кратко», — оскалился я, прокручивая воспоминания тех дней. «Твой дорогой братишка так забавно дергался, когда требуха из его брюха вываливалась наружу. А как он рыдал, когда мы вкололи ему стимулятор, чтобы он сразу не подох». «Эх ты, тварь!» — дернулся в мою сторону Георгий. Но Блинов уперся ладонью ему в грудь, останавливая мужчину. «Но знаешь, будь у меня возможность это повторить, я бы сделал все куда более тонко. И твой брат-ублюдок мучился бы куда дольше, чем его жертвы». «Какие жертвы? Они были просто челядью, жалкими отбросами, которые не более чем паразиты, решившие, что имеют право дышать рядом с нами!» Уже чуть ли не рыча произнес барон. «А такие, как ты, пятнают честь настоящего аристократа, опускаясь до уровня этих присмыкающихся!» 37 молодых парней и девушек. 37 тех, кому и в подметке не годился твой брат-дебил. Именно стольких он запытал до смерти, считая это забавой, достойный настоящего аристократа», — ответил я. «Я ни капли не сожалею, что тогда подсократил поголовье настоящих аристократов». «Ты будешь умирать долго, Исаев! А когда мы вернемся на орбитал, я навещу твою семью. И плевать на последствия. Впрочем, к тому времени там уже будут другие порядки. И твоя родня станет теми, кого ты так защищаешь, то есть обычной челядью, что будет прислуживать таким, как я!» уже чуть ли не брызжа слюной, произнес Вяземский. «Ничему вас жизнь не учит», — покачал я головой. «А ведь твой брат также угрожал перерезать всю мою семью. Правда, после того, как я подвесил его на столбе, он почему-то резко отказался от этой идеи. Но было уже поздно». Я посмотрел на Блинова и увидел, что у мужчины дергается глаз. Видимо, не все эпизоды из жизни рода Вяземских были ему известны. Впрочем, отступать ему было уже поздно. Да и сомневаюсь, что порядочный человек вообще будет связываться с Георгием. «Ну да хватит болтовни. Думаю, пора нам приступать», — произнес я и посмотрел на коммуникатор. «Время, господа, время!» «Кхм!» — прокашлялся Блинов. «Тогда, раз суть претензий барона Вяземского ясна, а барон Исаев их не оспаривает, предлагаю начать. На основании вышесказанного, право выбора оружия и условия дуэли остаются за бароном Вяземским. Оружие и доспехи те, что сейчас на нас. Использование дара разрешено!» «Предсказуемо», — произнес Георгий, хлопая себя по поясу, на котором висел длинный нож. «Ну и дуэль до смерти!» «Пойдет!» — кивнул я в ответ на немой вопрос Блинова. В отличие от противника, я был в обычном повседневном костюме и при себе имел лишь один аспид. Меня особенно последний пункт устраивает. «Что ж, раз возражений нет, тогда прошу разойтись!» Блинов указал позиции, которые нам с Вяземским необходимо было занять. Встав в указанную точку, прикинул расстояние до стоящего напротив меня Георгия. Выходило примерно метров 15. Еще один бонус в копилку Вяземского. Как ни крути, основные атаки и удары были дистанционными. К тому же он мог запускать что-то вроде самонаводящихся шаровых молний. Вот только для их создания требовалось несколько секунд, который он и рассчитывал получить за счет расстояния. «Господа, прошу вас приготовиться!» — донесся до меня крик Блинова. Мужчина, впрочем, как и остальные спутники Вяземского, отошел на безопасное расстояние и присоединился к Россу, который весь наш разговор простоял у запасного входа в штаб. «Начали!» — раздался очередной крик, и время резко ускорилось. Вяземский, успевший уже нацепить шлем, выхватил кинжал, моментально посиневший от напитавшего его эфира. С лезвия оружия сорвался голубой туман, который начал стелиться по земле, заполнив большую часть площадки. Через пару секунд он развеялся, но благодаря эфирному зрению я видел, что на асфальте остались мелкие капли эфира, готовые рвануть при малейшем контакте. Этакое электрическое минное поле. «Ну, отлично. Сейчас он еще и свои самонаводящиеся шары запустит. И начну искакать я кисайгак по площадке, подрываясь на электрических зарядах. Хотя...» Я шагнул вперед навстречу манипулирующему эфиром Вяземскому. Уверен, он сейчас улыбается во все свои 32 зуба, ожидая, что меня отбросит взрывом. Раздался оглушительный взрыв, а площадку осветила яркая, даже для дня, вспышка. Я ощутил, как правую щеку обожгло. Но ничего, так и должно быть. Еще один шаг и очередной взрыв. И снова боль. Кажется, в этот раз осколки асфальта оцарапали ногу. Очередной взрыв, и я продолжаю двигаться, вводя в ступор противника, который даже формирование шаровой молнии приостановил, не понимая, как я все еще способен передвигаться, после того, как несколько раз подорвался на минах. Собственно, я и не подрывался. Едва заметные сгустки эфира, срывающиеся с выставленного передо мной аспида, набрасывались на эфир Вяземского, разрушая структуру его дара и создавая узкую полоску безопасной зоны. Можно было и целиком обезвредить ловушки, но мне нужно было морально шокировать противника, чтобы он не успел запустить свою ультимативную способность. А то одновременно уворачиваться от молний и скакать по минному полю у меня вряд ли выйдет. Так и вышло. Не уверен, то ли Вяземский просто был не способен поверить, что его дар не работает, то ли подумал, что меня защищает какой-нибудь артефакт, который вот-вот выдохнется. Но его заминка позволила мне подобраться к нему вплотную. И прежде чем его первая и, по сути, единственная молния сорвалась с кинжала, я, напитав эфиром кулак, левой рукой врезал ему в голову. «А вот же падла чурбаноголовая!» Процедил я, чувствуя, как костяшки на руке отвратительно хрустят. Георгий от удара покачнулся и взмахнул рукой, зажатым в ней ножом. Заблокировав аспидом неумелый выпад, я еще раз ударил противника в голову, а после, сделав финт, напитанным эфиром мечом отрубил ему руку, по самый локоть. Отрубленная конечность, все еще сжимающая оружие, упала на асфальт, а из культи брызнула кровь, орошая своего владельца и меня. Впрочем, на подобные мелочи ни я, ни Георгий внимания уже не обращали. Я и другую одежду купить могу. А вот Вяземский спустя мгновение забыл о боли в руке, лишившись левой ноги чуть ниже колена. Броня броней, но напитанный эфиром и моей злостью, аспид способен на многое. Еще не до конца понимающий, что же такое происходит, Вяземский простоял добрую секунду, прежде чем упасть на спину. Судя по тому, что я не слышал ора этой свиньи, автодок у него сработал, так что время у меня есть. Наступив на еще целую руку, которой противник попытался дотянуться до пистолета в поясной кобуре, я вновь взмахнул аспидом, лишая Вяземского кисти. «Стойте на месте!» Повернувшись, крикнул я собравшимся подбежать товарищам Вяземского. Те на мгновение остановились, но, увидев мой потрепанный вид, все же осколками меня посекло, переглянулись, и, выхватив оружие, тем не менее направились медленным шагом в мою сторону. Правда, ушли они недалеко, так как почти сразу же из запасного выхода штаба вылетели пятнистые Кабанова и без лишних разговоров положили чересчур инициативных свидетелей дуэли. Собственный Блинов, самый судейский судья на моей памяти, на земле оказался. Единственным, кто остался стоять, оказался распорядитель. Однако едва он увидел людей Сергея и то, как я смотрю в его сторону, он лишь махнул рукой и совсем по-простому ушел в штаб. Но звездец, будто замороженкой сходил, упырь. Пятнистые, тем временем скрутив остальных, замерли. Я понял, что отвлекать меня больше никто не посмеет. Так что, подняв нож Вяземского, направил к вяло шевелящемуся барону. Искать, где там защелки, фиксирующие шлем, я не стал. Так что просто пустил эфир через трофейный нож и вырезал треугольное отверстие в забрале шлема. При этом я особо не заморачивался, так что, когда вскрыл эту консервную банку, увидел испуганные глаза на залитом кровью лице. «Люблю дуэли до смерти», — присев, произнес я. «Они прекрасно решают многие проблемы, а еще служат отличным предупреждением для других идиотов, думающих, что они самые крутые в этой деревне. Ну а насчет тебя, Жора, надеюсь, ты очутишься в одном котле с братом. Передавай привет». Вяземский что-то попытался произнести, может даже попросить прощения, но это оказалось чертовски затруднительно с торчащим изо рта собственным кинжалом.